По случаю избрания уважаемого Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, 14 июля в Анголе состоялось торжественное собрание, где приняли участие представители разных кругов и жителей этой страны. Выступавшие на собрании подчеркнули, что избрание Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР является демонстрацией непоколебимых убеждений и воли всего корейского народа под сунгунским руководством Ким Чен Ына непременно довести до конца революционное дело Чучхе, которое началось и велось Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.